Глава 45. Демид. Я уже минут 15 как приехал. У меня правило всегда приезжать заранее. Но выходить из машины не спешу. Сижу и жду, пока приедут Айдаровы. Сначала подъезжает один рус на своем Порше, следом за ним второй. Со вторым русом приехала Ясмин. Это было мое условие. Меньше всего мне хочется видеть мачеху, но разговор в большей степени касается ее, поэтому придется себя сдерживать. Сдерживаться я умею. Я бы не стал тем, кем стал, если бы этого не умел. Стекло не опускаю, смотрю сквозь него. В руках у Рустама кожаная папка. Значит, пока что все стороны выполняют договоренности. Убей, не пойму, что Соня нашла в этом угрюмом, мрачном парне. Руслан хоть улыбаться умеет, а этот только смотрит из-под лобья и губы кривит. Они и в детстве такими были. Когда Ясмин с отцом уходили и оставляли братьев на меня, мне всегда было проще справиться с Русланом. С Рустамом договориться было невозможно. Он понимал только с разворота в лоб, и то не всегда помогало. Мне потом влетало от отца, но надо отдать должное. Ни один, ни второй рус меня ни разу не сдали. Руслана переговорить было невозможно, хотя с лишний раз старался у него ничего не спрашивать. А у Рустама на все вопросы ответ был один. Упал, ударился. Все. Выдерживаю необходимую паузу и поднимаюсь в офис. Айдаровых провели в мой кабинет, я распорядился. Теперь можно и присоединиться. Когда вхожу, первое, на что натыкаюсь, — подозрительный взгляд Ясмин, в котором отражается вся гамма чувств. От удивления до неприкрытой злобы. Но мне глубоко похер. Быстро прохожу к столу и занимаю директорское кресло. Айдаровых рассадили там, где обычно сидят мои подчиненные. Я не просто так назначил встречу в моем офисе. Можно было встретиться в любом ресторане, но я нарочно позвал их на свою территорию. Простой психологический прием. Я должен показать, кто здесь главный, если кто-то еще не понял. А судя по уничтожающему взгляду надменных глаз, поняли не все. «Начинай, Демид», — вместо приветствия говорит Рустам. «Но я все еще тяну». Обвожу всех троих выжидающим взглядом, не собираюсь бодаться с братьями, это не их война. У Руслана вечером самолет, он с Дамиром вылетают к жене и сыну в Германию. Это правильно. Семья должна быть вместе. И то, что эти двое безоговорочно решили оставить второго мальчишку после всего, что узнали, для меня высший пилотаж. Когда такое происходит, становится немного легче принимать окружающую действительность. И когда такое происходит с близкими людьми, это работает как исповедь. Полное очищение. Иди с Русом сумели уложить моего внутреннего законченного циника на обе лопатки. Кроме них, такое удается единицам. Есть одна маленькая пчелка, от которой мой внутренний циник каждый раз оказывается на грани. От полного поражения его спасает лишь этот мир, полный грёбаного дерьмища. Одной маленькой пчелки для настоящей перезагрузки слишком мало. Тем более, что и она, и ее мама для меня запрещенная территория. Это все принадлежит Рустаму. Это его территория. И я ни разу не позволил себе туда ступить. Ни единого. Каким бы Рустам Айдаров ни был засранцем, он мой брат. Пусть даже он думает по-другому. То, что по-другому, 100%. Иначе не смотрел бы сейчас таким мрачным и недовольным фейсом. Протягиваю руку. Он толкает по столу кожаную папку, которая тормозит об мою ладонь. Все в том же неторопливом, изматывающем ритме открываю папку, медленно листаю, внимательно просматривая каждый документ. А сам внутренне поражаюсь, как тупо и неосторожно тогда действовал. Сейчас бы я все сделал по-другому. Планировал продуманно, действовал прицельно, бил наотмашь. А главное — эффективно. Тогда же я только все узнал, меня трясло от ярости. Обратился не к тем людям, зато тех людей не послушал. Как результат, это папка. Заведенное на меня уголовное дело, которое мой отец Усман Айдаров сумел получить, но не успел уничтожить. И она попала в руки этой мумии, которая безуспешно пытается испепелить меня взглядом. Никак не успокоится. «Ты сказал, что узнал о Сикорском?» Первым не выдерживает Руслан. «Ну да, помню, самолет». Выдвигаю ящик, бросаю туда папку, задвигаю. «Узнал». Киваю и в открытую смотрю на Ясмин. «Сама расскажешь или мне продолжать?» Она сразу будто стухает. То горела, выжечь глазами была готова. А теперь отвернулась, глаза прячет. «Мне все равно». Скрипит, как несмазанная телега. «Но все равно, так все равно». «Они учились вместе», начиная все так же не спеша. «Сикорский, моя мать и Ясмин. Да, она тоже училась в мединституте, вы не знали?» Оба руса переглядываются, смотрят на мать. Судя по удивленным взглядам, не знали. «Ты не говорила, мама», — Руслан говорит с упреком. «Я его не закончила», — лает она в ответ. «Вышла замуж за Усмана». «Оставь покой отца, он здесь вообще ни при чем», — затыкаю ей рот. «Вернемся к мединституту. Адама, мою мать и Ясмин связывал крепкий любовный треугольник, самый что ни на есть классический. С каким-то садистским удовольствием наблюдаю, как у братьев вытягиваются лица. Но не мне же одному было охреневать». «Как треугольник?» — непонимающе спрашивает Руслан и переглядывается с братом. «Да при чем там Сикорский, если твою мать любил наш отец?» Смотрит из-под лобья Рустам. «Потому что сначала Адам был в нее влюблен, а Ясмин в Адама. Дальше надо объяснять». «Заткнись!» — злобно шипит Ясмин, но Рустам осаживает мать. «Да нет, мама пусть говорит. Похоже, все было совсем не так, как ты нам рассказывала». «Именно», — удовлетворенно киваю. «Итак, наш треугольник худобедно держался на том, что моя мать Сикорскому отказывала, и Ясмин это устраивала. Но затем появляется Усман Айдаров, жених Ясмин, о браке с которым давно сговорились родители. И происходит взрыв. Усман взрослый, уверенный в себе мужчина, влюбляется в мою мать, а она в него. Сикорский и Ясмин остаются за бортом. Я намеренно говорю о Ясмин в третьем лице, глядя исключительно на братьев. Ее это неимоверно бесит, но она ничего не может сделать. Если бы Адам на нее повелся, всего бы этого не произошло. Родителей бы уломали, между собой переженились, и хэппи-энд для всех был бы гарантирован. Но Сикорский отвалил, и Ясмин сделала все, чтобы договоренный брак состоялся. Беременность, выкидыш — все по сценарию. Именно по сценарию никакой беременности не было. И отец не стал бы спать с нелюбимой женщиной. Против брака стоял до последнего, потому что на тот момент уже родился я. Но на него надавили. И, насколько я знаю, пригрозили нами, мной и матерью. Сцепляя перед собой пальцы, только они могут выдать, как меня трясет от ярости. Внимательно вглядываюсь в лица братьев, мне важна их реакция. На Ясмин мне плевать, но парни сами женились без всяких тупых договорников, они любят своих женщин, они должны все понять правильно. И судя по каменным лицам, они понимают. Значит, можно продолжать. Когда у Ясмин родились близнецы, ничего не изменилось. Усман жил на две семьи, зато к ним в дом стал вхож Сикорский. Он женился, у них с отцом появились общие дела, клиника. И тогда Ясмин решила избавиться от той, которую всей душой ненавидела. Для медика-недоучки знаний у нее хватало. Мать была беременной вторым ребенком. Ясмин увидела ее в клинике, которую открыл Сикорский на деньги семьи своей жены и кредит, взятый у Усмана. Она пробралась в кабинет Адама, где моя мать оставила свои вещи, и подсыпала ей в бутылку с водой препарат, вызывающий выкидыш. Руслан накрывает руками голову, Рустам прикрывает глаза ладонью. «Да, дорогие братья, ваша мать — убийца. Как бы вам ни хотелось в это не верить. У вас, у обоих дети, вы знаете, что это такое». Доза оказалась слишком большой. Ясмин не пожадничала. Моя мать потеряла ребенка и истекла кровью. Ее не сумели спасти. Я узнал об этом уже когда вырос. Усман забрал меня в семью, но на условиях, что не станет меня усыновлять, оформит опекунство. Он опасался за мою жизнь, поэтому согласился. В кабинете устанавливается мертвая тишина. Ясмин, похожая на статую, неподвижно смотрит в одну точку. Рустам нарушает тишину, громко выматерившись. «Отец знал?» — спрашивает он. «Догадайся», — говорю вместо ответа. «Отца ты тоже убила?» — поднимает голову Руслан и смотрит ненавидящим взглядом на мать. «С ума сошел!» — сипло выкрикивает она. «Он мой муж!» «Значит, довела! Как он вообще жил с тобой?» Рус качает головой и отворачивается. «Зачем, мама?» — спрашивает Рустам, и я сильнее сжимаю руки в замке. Ему не надо знать, как я благодарен за ту боль, которая звучит в его голосе. «Зачем ты это сделала? Еще и всю жизнь нам лгала!» «Потому что я ее ненавидела!» — холодно отвечает Ясмин. «Ее любили все! И мой любимый мужчина, и мой муж, как сговорились!» Эта сука знала, как себя подать, в себя влюбить, все и одной досталось. Хоть бы что-то мне оставила. Рустам вскакивает, сдавливает руками виски и начинает мерить шагами кабинет. Доходит до стенки, ударяет кулаками, отталкивается, идет к противоположной стенке, и так по кругу. «Как ты могла?» — кричит он на мать. «Всем жизнь перегадила, отца в могилу свела, нас русом ему навязала». А он даже не мог сказать нам, что Демид наш брат. «Велика потеря!» — презрительно кривится Ясмин, но тут неожиданно зло реагирует Руслан. «Не смей!» Он силой ударяет ладонями по столу, поднимает на мать тяжелый взгляд и говорит, чеканя каждое слово. «Он наш брат! Я кроме помощи от него ничего не видел! Я твоя мать!» Сверкает глазами Ясмин, но тут же осекается под ответным взглядом Руслана. «Это ты!» — выдыхает он. «Это ты во всем виновата, мама! Ты что, до сих пор не поняла? Адам узнал, что это ты ее отравила и отомстил. Тебе через нас, через твоих внуков и наших детей. Это он подсунул Русу свою беременную любовницу. Он подговорил ее поменять детей. Если бы Амир не заболел, мы с Ди так и не узнали бы никогда, что нашего родного ребенка растит левая девка!» Он смотрит на меня в ожидании подтверждения своих слов, и я утвердительно киваю. Сообразительные ребята эти мои младшие братья. Ясмин прячет лицо в ладонях, но с ней я еще не закончил. «А теперь вишенка на торте», — говорю, прокашлившись в кулак. Ясмин скидывает голову. Как удивительно все поменялось. Совсем недавно она метала молнии, а сейчас смотрит с неприкрытой мольбой в глазах и мотает головой. «Нет», — шепчет. «Прошу тебя, нет!» «Да», — жестко отвечаю, глядя мачехе прямо в глаза. «Ты все знала. Адам оставил тебе письмо вместе с завещанием. Ализа подтвердила, когда ты заявилась к ней с этим письмом. Дальше все. Даже я не выдерживаю. Мне жаль их обоих. У них сейчас лица похожи на маски у обоих. Гипсовые маски с впадинами вместо глаз. На секунду даже жалею, что дожал до конца. Может, не надо было? Но временное помрачнение быстро проходит. Так надо. Они имеют право на правду. «Что?» — хрипло спрашивает Рустам и смотрит на меня ненавидящими глазами. «Что он говорит, мама?» «Это правда?» — переспрашивает Руслан. «Ты все знала?» «Да», — отвечает она дрожащими губами. «Адам мне написал, но я подумала, раз Дамир все равно в нашей семье, пусть все остается как есть». Рустам разворачивается и вколачивается кулаком в стену. Тяжело дышит, на лбу проступают капли пота. «Это потому, что он его сын, да?» Ясмин отрешенно кивает. «Я всегда мечтала о ребенке от Адама, а тут Дамир, пусть хоть как внук». «Ну так удочерила бы Лизу», — жестко отвечает Рустам. «Вы с ней друг друга стоите!» «Ты снова выбрала не нас, мама», — монотонно разговаривает Руслан. Но у него так и не получается скрыть сквозящую в каждом слове горечь. «Кто заявил на тебя?» — смотрит на меня Рустам, подходя ближе. Смеряю глазами ободранные в кровь костяшки, выдвигаю ящик и достаю оттуда салфетки. «Я сам облажался», — протягиваю Рустаму. «Я подслушал разговор отца и Ясмин. Они ссорились, и она бросила ему в лицо, что избавилась от его любовницы. Сам провел расследование. Это было мое первое дело. Нашел исполнителей, но они захотели заработать больше и сдали меня Ясмин. Отец откупился, но доказательства не уничтожил. Может, не успел. Может, боялся, что я захочу повторить, и пытался так меня удержать. Когда его не стало, Ясмин нашла бумаги, показала вам, ну и...» «Ясно». Руслан поднимается из-за стола, выпрямляется и произносит, глядя матери прямо в глаза. «Значит так. Ты моя мать, я не стану ни заявлять на тебя в полицию за соучастие, ни лишать денежного содержания. Но ты больше не подойдешь ни к моей жене, ни к моим детям. У тебя больше нет сына, мама. Рустам как хочет». Он направляется к двери. «Подожди, Рус, я с тобой», — окликает его Рустам. Затягивает зубами узел на повязке и салфетки и смотрит на меня. «Ты идешь?» Молча достаю из ящика папку и встаю из-за стола. «Рустам», — шепчет Ясмин, глядя на него глазами, затянутыми поволокой. «Я согласен с Русом, мама», — качает он головой. «Ты сделала свой выбор и не один раз. Я не подпущу тебя к своей дочери. Прости». Он идет вслед за Русланом, они вместе выходят из кабинета. «Что? Добился, чего хотел, тварь!» Ясмин выставляет перед собой руки с согнутыми пальцами и шипит, как дикая кошка. Даже не смотрю на нее, пока обхожу стол. Проходя мимо, притормаживаю и говорю, по-прежнему не глядя. «Я же говорил, что тебя уничтожу. Раздавлю, как гадину». И сдержал слово. Просто стал действовать умнее. «Научился, сучье отродье!» Она плюется ядом. «Жаль, что я не удавила тебя в детстве!» «Ты меня недооценила, а я сделал это своей работой». Сижу в ответ, открываю дверь и говорю секретарше так, чтобы меня хорошо было слышно в кабинете. «Закажите уборку, Света. Здесь слишком много грязи». И, держа под мышкой папку, быстрым шагом иду к лифтам, где меня ждут братья.